Джандалару так и не довелось стать свидетелем окончания строительства лодки. И хотя он принимал участие едва ли не во всех работах, связанных с ее постройкой, от вида лодки у него захватило дух. Она оказалась куда больше, чем ему представлялось, и имела соразмерные с 50-футовой длиной, изящно изогнутые высокие борта и мощную заднюю стойку. И все-таки сильнее всего его поразила передняя часть судна, украшенная резным изображением головы и шеи водяной птицы, закрепленной на носу лодки при помощи клиньев. Сам нос был раскрашен красноватой и темно-желтой охрой, черным марганцем и белыми кальцинированными известняковыми землями. Глаза, нарисованные на нижней части корпуса, должны были уберечь лодку от незримых опасностей, таившихся под водою. На бортах и корме виднелся характерный орнамент из повторяющихся геометрических фигур. Внутри лодки появилось несколько скамеек для гребцов. Там же лежали и новые длинные весла с широкими лопастями. Навес из желтоватой шкуры серны, сделанный в центральной части, защищал судно от дождя и снега. Лодка была усыпана цветами и птичьими перьями. Она потрясала, поражала воображение. Джандалар приосанился и горделиво поднял голову, чувствуя себя одним из создателей этого замечательного судна. Условием заключения любого брака являлось наличие лодки, новой или отремонтированной. Но далеко не все лодки отличались такими размерами и совершенством формы. Так уж случилось, что пещера решила обзавестись еще одной большой лодкой именно в тот момент, когда молодая чета объявила о своем решении. На празднество прибыло необычно много гостей, и потому подобное совпадение следовало признать особенно удачным. И пещера, и виновники торжества испытывали законную гордость. Молодые люди, запястья которых оставались связанными веревкой, забрались в лодку и сели на среднюю скамью, находившуюся под навесом. Ближайшие родственники последовали за ними. Некоторые из них держали в руках весла. Корпус лодки стоял меж столбами, предотвращавшими ее раскачивание, на бревнах, спускавшихся к самой реке. Собравшиеся члены пещеры и гости с радостными криками столкнули лодку на воду. Они удерживали ее близ берега, пока судно не было признано пригодным для плавания. Оно практически не протекало и не имело сколько-нибудь заметного крена. После этого они отправились вниз по течению, туда, где находился плот Рамудои. На воду было спущено несколько лодок меньших размеров, казавшихся утятами, послушно следующими за своей матерью. Оставшиеся на берегу гости поспешили к тропе, надеясь добраться до верхней террасы раньше молодых. Несколько мужчин быстро взобрались наверх, по ведущей к водопаду тропе, и приготовились к спуску большой плоской корзины, в которой некогда были подняты наверх Таналан и Джандалар. На сей раз предстояло поднять Таналана и Джетамио, руки которых оставались стянутыми. Они решили связать свои жизни, и потому, по крайней мере, в течение всего этого дня не должны были ни на минуту расставаться. Гостей ожидало грандиозное пиршество, поражавшее обилием снеди и вина из одуванчиков, поставленного в новолуние. Каждый из них, помимо прочего, получил отдельный подарок и, в свою очередь, преподнес дары новобрачным. К вечеру в их новом жилище успело перебывать великое множество гостей, оставлявших кое-что для хозяев. Дары делались анонимно, дабы не оскорбить достоинство устроителей свадебной церемонии, однако последующие замечания гостей, желавших получить ответный подарок соответствующей ценности, делали личности дарителей известными. Надо сказать, что форма и устройство подаренных вещей, а также украшавшие их резные и рисованные орнаменты, яснее ясного указывали на дарителя. Личность, изготовившая их мастера, обычно оставалась неизвестной. В данном случае это не имело никакого значения. Зато принадлежность к той или иной семье, роду или пещере становилась очевидной.